Глава 7. Какое-то время все спокойно ели, но потом, как я и предполагала, начался цирк. Заяц лежит в рагу, а волки едят рагу. А больше ничем не отличаются. Серые, ушастые, хвостатые. Карл с ехидной ухмылкой оглядел оборотней. «Сам же сказал, мы вершина пищевой цепочки», — тут же отреагировал Лукас. «А заяц — ее составляющая. Пока ты с нами ешь рагу, ты тоже на вершине. Только с зайцами не связывайся». «Да, вот так и в жизни. Кто-то в кастрюле, а кто-то за столом». Маркуса потянуло на философию. «А я думал, это про отношения. Кто-то готовит, а кто-то ест», — ухмыльнулся Карл. «Кстати, Лиса, а где ты подобрала сразу двоих оборотней? Еще и так быстро». Вот тут оба волка замерли и напряглись. Испугались, что я выдам нашу маленькую тайну. В лесу встретились. Было скучно, мальчики составили мне компанию. «А ты их за это оформила во временные фамильяры?» «Я тебе много раз компанию составлял, но ты меня что-то в мужья не зовешь». Карл недоверчиво прищурился. «Да, я подозревала, что тема про замужество может сегодня всплыть, но все равно оказалась к ней не готова, поэтому отшутилась». «Так во временные мужья не зовут, а в постоянные я и фамильяров брать не готова. Это ж бешеная ответственность. Дом придется расширять, работать больше». «Но я тоже буду работать», — настойчиво продолжил продавливать меня Карл. «А не по округе на четырех лапах бегать. И дом у тебя отличный, вдвоем тесно не будет. Расширяться надо, когда о детях начнешь задумываться». «Ой, а сладких пирожков никто не хочет? К чаю. Мне Мэри сразу 5 штук выдала, с яблоком и корицей». С неоправданным воодушевлением оглядела я парней. Волки сразу оживились, хотя весь день провели в пирожковой, и сейчас им досталось по небольшой плошке рагу, чтобы не совсем уж лапу сосали, глядя на нас с Карлом. «Не», — замотал головой Карл, — «на пирожки я смотреть уже не могу. А вот на тебя в том халатике с удовольствием. Или это роскошь только для оборотней?» Впервые за много лет я видела Карла настолько уперто-агрессивным в отношении меня. Так-то упрямство и настойчивость — это черты, переходящие одна в другую и обратно, буквально основа его характера. При хорошем дружеском контроле это работало на пользу, как и здоровая агрессивность, доставшаяся в наследство от отца полицейского. В смысле, это я всегда считала, что мой контроль за Карлом дружеский. А он, оказывается, все время рассчитывал на большее. И не то чтобы я была против... Просто неожиданно оно все как-то. «Это роскошь только для тех, кому на меня можно только смотреть». Я встала из-за стола, взяла Карла под руку и потащила на улицу, небрежно кивнув оборотнем в сторону раковины. Парни одарили нас ненавидящими взглядами, но послушно начали убирать со стола. «Я готов ужиться даже с этой парочкой». Карл, повернувшись на звон тарелок, снисходительно ухмыльнулся. «Лис, мы как раз вышли из дома и направились к калитке. Что со мной не так? Только скажи, я исправлюсь». «С тобой все прекрасно». Я даже остановилась, чтобы высказаться, глядя Карлу в глаза. «Просто мне всегда казалось, что мы дружим. У меня даже мыслей о каких-то серьезных отношениях с тобой не было». Тут я, конечно, слукавила. Большинство ведьм при первом же знакомстве оценивает мужчину как потенциального кандидата в мужья, любовники или просто в члены рода. Про запас. И Карла я всегда хотела забрать себе в рот, потому что не могла представить рядом с ним другую женщину. Как любовник он тоже должен был оказаться неплох, но... «Мы даже не целовались с тобой ни разу», — зачем-то ляпнула я. «Это можно исправить», — самоуверенно заявил парень, наклонившись ко мне близко-близко. Так что я чувствовала его дыхание и видела его глаза, в которых, противоречия словам и интонации, были лишь ожидание и страх. Положив ладонь Карлу на затылок, я чуть-чуть надавила, позволяя преодолеть разделяющие наши губы расстояние. Парочка сантиметров, не больше. Ощутила робкое нежное прикосновение и поцеловала. Нормально, как полагается. Ответили мне неумело, но очень страстно. «Ты что, ни с кем раньше не целовался?» Дошло до меня, как до икуанского жирафа. «И... о-о-о!» Вдогонку прибило осознанием, что раз не было поцелуев, значит, ничего серьезнее тем более не происходило. «Целовался с Терезой», — обиженно виновато признался Карл. «Еще в школе. чтобы она меня научила на всякий случай. Я хотел испытать только с тобой. Ухмыльнулся он, опустив ресницы, но скрыть выступивший на щеках румянец у него не вышло. Договорились, пообещала я. В конце концов, раз уж началась такая свистопляска, и мужики посыпались на меня, как из ведра, проще забрать их всех и правильно воспитать. А в 30 уже начинать думать о втором ведьмаке, если силы останутся. Потом мы еще немного целовались во дворе, закрепляя нашу договоренность. Ученик из Карла получился хороший. Науку Терезы он за столько лет позабыл, но зато мою быстро усвоил. Каждый его поцелуй оставался таким же страстным, но неопытности уже не ощущалось, только настойчивая напористость. Как будто кто-то хотел намекнуть, что можно было бы устроить уже сейчас. Но я сегодня не была настроена на секс, поэтому, пожелав Карлу доброго пути, помахала ему рукой и вернулась в дом, к своим надутым фамильярам. «Какие вы у меня хозяйственные!» — почти искренне похвалила их. Пока меня не было, парни успели убрать со стола и перемыть всю посуду, включая кастрюлю. Красота же! И тут меня пронзило дурным предчувствием, как шашлык шампуром. Временных мужей, конечно, не бывает, но на старых друзьях привязка, похоже, тоже срабатывает. К тому же после таких поцелуев, как у нас с Карлом. Так что я, ничего не объясняя, выскочила из дома. Но волки по моему лицу поняли, что не за хлебушком побежала, и присоединились, сменив ипостась на звериную. Карл жил в соседней деревне, на этой же стороне леса. Пешком от силы 10 минут, но если брести нога за ногу, разминаясь после курьерского трудового дня. Я же помчалась на мотолете, поэтому успела практически к началу заварушки.